Друзья, всем привет! Хотел вам показать одну переписку, которая произошла сегодня. Написали мне в 15:31. Сейчас я вам покажу страничку человека, который мне это написал. Но тут странновато кое-что для меня, что как бы Вадим Вадимов, он себя, так сказать, назвал здесь. А на фото вообще какая-то девчонка. Ну да ладно, суть не в этом, суть в другом, что вот он мне пишет сегодня, ну, здоровается дружелюбно и задает вопрос, сколько будет стоить реклама на моем канале. Но я вроде отшутился, потому что я на самом деле ни разу рекламу не давал на своем канале за деньги. Поэтому, как бы, сколько стоит, это я не знаю, и написала, сколько заплатите ему, и что будем рекламировать. Ну, а он, видите, пишет, что якобы какой-то iPhone 6, типа того, конкурс, и, ну, вот он пишет, да, что-то пишет, короче, непонятно. В общем, у него какой-то конкурс на iPhone 6, хочу узнать ваше предположение по поводу цены. В общем, какой-то конкурс хочет, чтобы я прорекламировал у себя на канале. Ну, а я ему опять отвечаю, что предлагайте сами стоимость, потому что я как бы вообще не в курсе, сколько это стоить может. Ну и вроде как это самое. Он мне, видите, пишет, что удобно, что он мне голосовые сообщения будет отправлять, так как он за рулем. Так прикол в том, что в этот момент я тоже ехал за рулем. Ну, в общем, как бы вот он его первое голосовое сообщение, что он мне, так сказать, прислал. Послушайте. В общем, задумка такая, то есть это как бы социальный эксперимент, можно сказать. То есть акция в розыгрыше на iPhone 6, то есть все, кто захочет поучаствовать, под вашим видеороликом с рекламой кинем ссылку. И люди, которые будут участвовать в этом, ну, которые согласятся, перейдут по этой ссылке. И, в общем, в Яндексе такой тренд сейчас. Создали такую услугу, то есть, ну, можно собирать деньги, как это сказать, я не знаю. Вот. И, ну, грубо говоря, символическую сумму определим, ну, 5 рублей. То есть, те, кто захочет поучаствовать в акции, 5 рублей кидают в эту копилку. И, соответственно, после того, как... Ну, смотря какая сумма соберется, допустим, соберется на 5 айфонов, грубо говоря, купим 5 айфонов, а определим методом рулетки 5 человек, которым мы вручим, соответственно, эти 6-е айфоны. Ну, в общем, слышали, что он какую-то фигню придумал. Во-первых, у меня мысль возникла, зачем он вообще нужен для этого, потому что, в принципе, если бы я хотел что-то подобное сделать, я бы это сделал без его помощи, как он говорит, собрать там по 5 рублей. Ну, в общем, послушайте, что я ему ответил дальше. Слушай, ну я не понял прикола, а у вас своего канала нету на YouTube, как бы почему именно приняли решение это на моем канале такую рекламу разместить? Ну, в общем, поняли, что я у него спросил, да, послушать, что он мне ответил. Ну, в том-то и дело, что у меня своего канала нет, то есть в том-то весь и смысл. Этим конкурсом и благодаря вашему каналу я как бы хочу тоже немножечко раскрутиться. То есть, соответственно, ну, также создать свой канал. Ну, в общем, вообще какое-то предложение непонятное. Меня сразу это все дело, ну, не то, что там насторожило, просто вообще как бы задумка странная очень у человека. Поэтому я ему ответил следующее. Но я не совсем понял задумку вашу. Получается, вы хотите с моих подписчиков денег собрать, да? И как бы потом на собранные средства, грубо говоря, купить iPhone, да, там 2-3 штуки. И, грубо говоря, ну, скинутся там 1000 человек, да, примерно 10% от моих подписчиков. И вы потом кому-то одному разыграете iPhone, накупленный на их средства, я так понимаю. Ну... Поняли, да, смысл, что мне как бы увиделось, какую тему он хочет замутить. В общем, слушаем, что он отвечает. Да, вы правильно поняли. Вот, допустим, 10% ваших подписчиков – это 1000 человек. Допустим, каждый скинется, ну, по 5 рублей, допустим, такую символическую сумму обозначим с вами. Получается 50 тысяч рублей. iPhone 6 стоит, ну, сейчас нужно, конечно, уточнить цену. Ну, в районе там 39 тысяч, 35, где-то 30 можно найти. Ну, вот, грубо говоря, да, допустим, 35 тысяч, 15 тысяч остается. Потом можно будет организовать, соответственно, второй тур. То есть тот капитал, то есть он никуда как бы не денется. Те деньги, которые остались, потом второй тур как бы создаем. Ну, обозначаем на второй тур, допустим, не по 5 рублей, допустим, а по 3 рубля. Люди скидываются. То есть, соответственно, вы пиаритесь также больше. Люди тянут своих друзей к вам на канал. Ну и, соответственно, мне тоже от этого очень большой плюс. В общем, ваше дело подумать, мое предложить. Ну, в общем, видите, что человек продуман, не имея своих подписчиков, да, как бы решил эту тему продвинуть, так сказать, через меня, да. Я не знаю, первому он мне это предложил или еще кому-то он это дело предлагал. Но, в общем, смысл в том, что как бы решил попробовать, наверное, как это все будет. Но вот что я ему ответил, послушайте. Я просто не совсем не понял, какую роль вы будете играть во всей этой затее, как бы деньги на ваш счет будут переводить, или что вы это делать будете сами? Ну, в общем, такой адекватный вопрос, да, потому что непонятно вообще, что он будет делать сам в этом деле, поэтому послушайте, что он ответил. Да, Андрей, хотел посмотреть на вашу реакцию, то есть это новый вид мошенничества. Да, кстати, забыл представиться, я как бы являюсь вашим коллегой, у меня свой канал на YouTube, ну, только немножечко другого формата, то есть, ну, у меня видеоролики там свойственные, то есть как бы без лица, я как бы видеоблогер, но снимаю, в общем, разный вид деятельности. И сегодня мне утром поступило сообщение такого же плана. То есть, мол, давай, ты будешь со своих подписчиков деньги, то есть, как бы, ну, не то чтобы требовать, а предлагать поучаствовать в такого рода розыгрыше. И, как бы, а я буду вот так вот покупать айфоны, как бы, и дарить им. И, собственно, я его тоже раскусил на том, что, как бы, я спрашиваю, а что ты, я не пойму, хочешь ты, чтобы на твой счет поступали деньги с моих подписчиков? После чего он прочитал, все, молчит. Я ему пишу, ну, где-то через час страница его уже была удалена, то есть переписку с ним я уже удалил. И к чему я призываю вас, Андрей? Пожалуйста, опубликуйте всем в своем новом видеоролике, что вот, ну, как бы такой новый вид мошенничества появился, и чтобы люди не попадались, а именно также по поводу рекламы в видеоблогера, то есть чтобы не попадались на такие уловки. В общем, все, что я вам хотел сказать, собственно, спасибо за внимание, извините, что в таком формате. Ну, не знаю, по-моему, это какая-то фигня. По-моему, он на самом деле хотел что-то такое замутить, но как бы не факт. Но в любом случае, мне кажется, что дальше уже это идут какие-то оправдания, что у него не получилось, и он вроде как решил вот таким, такой вот, таким вот способом закончить наш разговор. Я вот это уже не помню, дорожку, что он говорил. Сейчас включим, я с вами вместе послушаю. Мне же самому интересно, что он там сказал напоследок. Хотя я не могу утверждать, что это стопроцентное мошенничество, но несколько факторов дало об этом мне знать. То есть у него страница была фейковая, ну, как то, что создано совсем недавно, фотографии все выложены были в один день. И после того, как я вот начал задавать ему кучу вопросов, может быть, просто он был не настолько опытен, я не знаю, что не смог меня как бы развести. Ну, в общем, в принципе, это все. Ну, что-то мне кажется, что он сам не совсем опытен и не смог меня развести. Кстати, насчет его странички. Вот он говорит, что у него там какая-то фейковая страница, да? Ну, сейчас вот посмотрим его. 17 ноября. Ну, вроде бы как и фотки в разное время выложены, но все равно не факт, что эта страница настоящая, потому что тут у него активность слабоватая. Как бы мне тоже кажется, она создана именно для каких-то таких дел, которые как бы с основной странички, наверное, он не ведет. Ну и вот последняя моя фраза, которую, так сказать, я нарушил. Сейчас поймете, почему. Вам надо было с этим вопросом немножко с другой стороны ко мне подойти, так сказать, объяснить, какой ваш интерес, чтобы я понял, какой вообще вам смысл этим заниматься, да, потому что я все веду, что, к примеру, могла быть такая ситуация, что вы имеете эти айфоны в наличии у себя, да, и как бы не можете их продать, где-то там урвали по какой-то цене дешевой, там, да, либо зарплату, грубо говоря, ими вам выдали. И вы теперь их пытаетесь таким способом реализовать. Вот это было больше как-то на правду похоже, чем непонятно. Вы, в общем, не смогли ничего такого, как сказать, вразумляющего мне сказать, для чего это вам надо и какое участие вы в этом будете принимать. В общем, вот так вот. Ну, а выкладывать такой ролик у себя на канале, наверное, не имеет смысла, потому что, в принципе, у аудитория, у такого рода развода очень маленькая, потому что о чем я снимаю ролики, как бы поддержаны все категории лиц, а те, кто имеет свой канал на YouTube, они вряд ли поведутся на такую шнягу, так что ролик я об этом снимать не буду. Ну, я нарушил свою фразу последнюю, что ролик я сниму, потому что я вот приехал домой, послушал, что он мне говорит. На мой взгляд, это забавно, и показалось, что будет интересно послушать, что за фигню он вообще нес. Так что выложу. Ну, кому не понравится, ставьте дизлайки, я не против. Всем мир.